Буква Э. Экстрактор. Длинное проволочное приспособление с развилкой на конце для извлечения крючка из пасти пойманной рыбы. Эхолот. Сложный электрический прибор, фактически сонар, с датчиками и экраном, использующийся для определения глубины, рельефа дна, температуры воды, а также скоплений рыбы.